и царевне устроили великолепное шествие, а Маруф истратил очень значительные деньги, и его ввели к царевне, и он сел на высокое кресло, и опустили занавески, и заперли двери, и все вышли и оставили его у невесты. И тогда он начал бить рукой об руку и просидел некоторое время печальный, ударяя ладонью об ладони, говоря: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. О, господин мой, да будешь ты здоров! Почему это ты озабочен?» — спросила царевна. И Маруф сказал: «Как мне не быть озабоченным, когда твой отец меня расстроил и сделал со мной такое дело, как будто сжег зеленый посев?» «А что с тобой сделал мой отец, скажи мне?» — спросила царевна. И Маруф ответил: «Он ввел меня к тебе раньше, чем прибыла моя поклажа, а я хотел иметь самое меньшее 100 драгоценных камней, чтобы раздать их твоим невольницам, каждый по одному камню, чтобы они радовались и говорили: «Мой господин дал мне камешек в ночь, когда вошел к своей госпоже». И этот поступок служил бы для возвышения твоего сана и увеличения почета тебе. Я не перестаю раздавать камни, так как у меня их много. Не заботься об этом и не огорчайся по этой причине», — сказала царевна. «Что касается меня, то тебе от меня ничего не будет плохо, так как я подожду, пока придет твоя поклажа. А что касается невольниц, то тебе от них тоже ничего не будет. Вставай, сними с себя одежду и доставь себе наслаждение, а когда придет твоя поклажа, мы получим эти камни и другое». И Маруф поднялся и, сняв с себя одежду, сел на постели и принялся дразнить жену. И начались заигрывания, и он положил ей руку на ногу, а она села к нему на колени, вложила губы ему в рот, и был это тот час, когда забывает человек отца и мать. И Маруф обнял жену и прижал ее к себе, и стал мять ее в объятиях, и прижал ее к груди, и сосал ей губы, пока из них не потек мед. Он положил ей руку под левую подмышку, и ее члены, как и его члены, устремились к сближению, и тогда он ударил ее между грудями, и она казалась меж его бедрами. И он опоясал ее ногами и испробовал оба способа и закричал: «О, отец двух покрывал!» И он вложил заряд и зажег фитиль, и, нацелившись по компасу, приложил огонь и сбил башню со всех 4 столбов. И была эта загадка, о которой не спрашивают, и девушка вскрикнула криком, который неизбежен, и купец Маруф уничтожил ее девственность, и была эта ночь, которая не идет в счет ночей жизни, так как она заключает сближение с прекрасными, объятия и игры до утра. А потом Маруф сходил в баню и надел платье из платьев царей, и, выйдя из бани, пришел в диван царя, и те, кто был там, встали ради него на ноги и встретили его с уважением и почетом, поздравляя его и призывая на него благословение. И Маруф сел рядом с царем и спросил: «Где казначей?» И ему сказали: «Вон он перед тобой». И Маруф молвил: «Подай почетные одежды и одень всех визирей и эмиров и обладателей должностей». И казначей принес ему все, что он потребовал, и Маруф сидел и давал каждому, кто к нему приходил, и одаривал всякого человека, смотря по его сану. И он провел таким образом 20 дней, и у него не обнаружилось ни поклажи, ни чего-нибудь другого, и казначей почувствовал из-за него величайшее стеснение. И он вошел к царю в отсутствие Маруфа, а царь сидел с одним только визирем, больше ни с кем, и, поцеловав перед ним землю, сказал: «О царь времени! Я тебе кое-что расскажу, так как ты, может быть, будешь меня упрекать за то, что я тебе этого не рассказал.